Черемуха, черемуха душистая с весною расцвела, и ветки золотистые, что кудри завела. Кругом роса медвяная сползает по коре, под нею зелень пряная сияет в серебре. И кисточки атласные под жемчугом росы горят, как серьги ясные у девицы красы. А рядом у проталинки в траве между корней бежит струится маленький серебряный ручей. Черемуха душистая, развесившись, стоит, а зелень золотистая на солнышке горит. Ручей волной гремучую все ветки обдает, и вкрадчиво под кручею ей песенки поет.